Глава 18. Дзанг! Кинжал, который метнул Вик, со звоном отскочил от стены, но, судя по взгляду Сони, воин промазал. Проще всего было поверить в то, что Сони привиделось, но дохнувшая на меня аура смерти говорила об обратном. Девушка действительно видит ожившую статую. Это могло значить только одно. «Он там!» — девушка показала налево, но тут же повернулась направо. «Уже там!» «Людвиг, это ты?» — крикнул Вик, оттесняя нас за себя и пятясь к выходу из склепа. «Что за ребячество?» «Это не Людвиг!» — картинка в моей голове сложилась по щелчку пальцев. «Это и есть фон Лютик!» «Что за бред?» — раздраженно фыркнул Вик и зло бросил Соне. «Показывай, где он!» Но рука девушки и так не останавливалась, показывая то на потолок, то на саркофаг, то на стены склепа. «Это вампир, Вик!» Я перехватил посох поудобней и, не переставая звенеть колокольчиком, напитал его силой. «На!» В угол, туда, куда указывала Соня, полетело касание жизни. «Хш!» То ли я попал заклинанием, то ли фон Лютик почувствовал угрозу, но потустороннее шипение услышали мы все. «Он разозлился!» — крикнула Соня. «Саркофаг!» Вик словно ждал этого момента. Он отправил в полет целый веер метальных кинжалов, а я, пустив перед собой усовершенствованное упокоение, сформировал еще одно касание жизни. «Где он?» «Превратился в дым!» Соня смотрела на саркофаг во все глаза и втянулся туда. «За ним?» — предположил я. «Совсем сдурел!» Вик покосился на меня, как на умалишенного. «Да и потом куда? В каменную коробку? Соня, что-нибудь видишь?» «Нет». Девушка испуганно замотала головой. «Это что, и вправду вампир?» «Если бы это был Людвиг, то Соня увидела бы его еще в таверне», задумчиво протянул я. «А других разумных мы бы с Киром почувствовали». «Звучит логично», кивнул воин. «Саша, Кир, стойте здесь, Соня за мной. И ради древних, внимательно следи за саркофагом. Кранк!» Вик только было сделал шаг к саркофагу, как массивная крышка дернулась, возвращаясь на место. «Чтоб тебя!» — ругнулся мастер копья. «Какого ксура здесь творится?» «Мастер Вик!» — я шагнул к воину. «Сдвиньте крышку своим посохом, а я пущу туда пару плетений». «Давай!» — не раздумывая согласился Вик. «На счет три!» Он упер навершие посоха в крышку. «Раз, два, три!» «Кранк!» Вик сдвинул каменную плиту всего на пару сантиметров, но мне хватило этого расстояния с лихвой. В саркофаг улетело сначала касание жизни, следом упокоение, вспышка, копье света и еще одно касание жизни. «Хорош!» — одернул меня Вик. «Соня?» «Все чисто!» — неуверенно произнесла девушка, вокруг которой переливался жемчужный щит, поставленный Киром. «Саш, что-нибудь чувствуешь?» «Нет». Я с удивлением заметил, что чувство тяжести и тревожности ушло, словно его и не было. «И я нет». Вик не сводил взгляд с саркофага. «Соня, смотри в оба». «А что вы хотите?» — начала была девушка, но Вик уже начал действовать. «Кра! Гдадыщ!» Каменная крышка с противным скрежетом сползла с саркофага и с грохотом рухнула на пол. «Соня?» «Все чисто, даже дыма нет». «Соне нужно туда заглянуть». «Я не...» Соня испуганно покачала головой, но в следующий момент решительно тряхнула челкой. «Хорошо». Немедленно секунды она подбежала к саркофагу и с опаской заглянула вовнутрь. «Никого». В голосе девушки сквозили страх напополам с облегчением. «Ну-ка». Вик заглянул в саркофаг следом и удивленно хмыкнул. «Смотрите, горстка пепла и кинжал». «Мы что, его убили?» — неверяще уточнил Кир. «Убили настоящего вампира?» «Ну», — Вик развел руками, — «выходит, что да». «Какая-то глупая смерть». Я заглянул в саркофаг и оценивающе посмотрел на горстку пепла. «Жил себе этот фон Лютик 300-400 лет. А тут пришли мы и все. Зато у Лартарга с Ковальда будет праздник». Невесело усмехнулся мастер копья. «Теперь после смерти фон Лютика имя владельца этих земель пропадет из дворянской скрижали, и у них будет полное право получить графство». «Несмотря на то, что в цитадели правит совет?» — уточнил Кир. «В том-то и дело», — вздохнул Вик. «Я не очень хорошо разбираюсь в дворянской иерархии, но выходит, что Кавальда смогут...» «Претендовать на место императора», — закончил вместо воина Кир. «Я не знаю ни одной семьи, чей статус был бы выше». На несколько мгновений в склепе повисла гнетущая тишина. Вик с Киром, судя по их лицам, думали о престолонаследии, а Соня, судя по взглядам, бросаемым на оставшуюся статую, до сих пор не могла отойти от страха. «Я же думал о другом. То, что вампир был, я уже не сомневался. Эту ауру ни с чем не перепутаешь. Да и потом, тот лысый маг, который делал мне откат, упоминал, что вампиры — хорошие менталисты. Выходит, моему тезке графу было по силам внушить лидерам местных группировок собраться на площади у арены. Но я-то знаю, что его основной целью являлась не кровавая бойня между резервистами и местными, а мое публичное признание просеть. Вот только зачем? Знаете, что мне непонятно?» — тем временем протянул Кир. «Как Соня его увидела?» «Ну, это-то как раз было очевидно, 100% дело в браслете. Вот только стоит ли об этом говорить? Думаю, нет». «Правильно думаешь», — в голове прошелестел едва слышимый голос Денебери. «Кинжал, возьми его». «Действительно», — протянул я. «Соня, ты сразу его увидела?» «Ну да», — девушка рассеянно пожала плечами. «Только я сначала подумала, что это скульптура, он же не дышал, и белый, словно мрамор, почти». «Странно», — протянул Вик. «Кир тоже живчик, но ничего не заметил». «Может, потому что Соня девушка?» — предположил я и, перевалившись через край саркофага, потянулся за кинжалом. «Стой!» — Вик схватил меня за плечо и рывком вернул на место. «А что, если он проклят?» «Хм, я по-новому взглянул на матово-черный кинжал. Я как-то об этом не подумал». «Подними», — прошептал Денебери. «Ты же темный. Проклятия не действуют». «А мы сейчас проверим». Кир тем временем сжал посох, и с его навершия сорвалась тусклая вспышка. Долетев до кинжала, она полыхнула ядовито-зеленым огнем и исчезла. «Да, проклятая штука», — Кир посмотрел на Вика. «Первый раз в жизни вижу проклятый артефакт». «Мда уж». Вик с неприязнью посмотрел на кинжал. «Нужно сказать Сиаму». «По идее, я мог попробовать поднять артефакт прямо сейчас, но тогда как минимум трое разумных узнали бы о том, что на меня не действуют проклятия. А я, хоть и доверял своим друзьям, не хотел допускать утечки информации. Особенно той, которая потенциально может стоить мне жизни. Выходит, как бы мне ни хотелось помочь Денебери, придется потерпеть». «Тогда пойдемте на арену?» «Пойдем», — кивнул Вик. «Только крышку для начала вернем на место». Касание госпожи. Складывалось ощущение, что Денебери пробивается к моему сознанию с последних сил. «Используй». «Использовать касание госпожи на кинжале? Ну, почему бы нет?» «Да, давайте ее поднимем». Кивнул я и, дождавшись, пока Вик с Киром склонятся над крышкой, сложил пальцы в нужную мудру. Повеяло потусторонним холодком, а кинжал, поблескивающий на кучке пепла, исчез, словно его там и не было. И практически в это же мгновение я ощутил, как он появился в моем личном инвентаре. Хах, да это же какой простор для воровства! Использовал касание госпожи на какой-нибудь короне или баснословно дорогом ожерелье, и никто даже не поймет, что случилось. Эдакий вор смерти. Все эти мысли проносились в моей голове сами собой, в то время как мое тело помогало Вику и Киру вернуть крышку на место. Как-то не хотелось, чтобы кто-нибудь из ребят заметил, что кинжал исчез. Все, стоило нам вернуть крышку на место, как Вик с облегчением выдохнул и уже в третий раз почесал себе шею. «Валим отсюда!» Вик, в голове снова что-то щелкнуло, и я присмотрелся к горлу воина. «Ты говорил, что пару раз здесь даже спал». «И?» — с раздражением отозвался мастер копья. «Твоя шея! Мне надоело ходить вокруг да около, и я рубанул правду матку. Он мог тебя укусить?» «Укусить?» Воин скривился, будто в одиночку сожрал целый лимон. «Думаю, да». «А ведь точно!» — Кир щелкнул пальцами. «Если местные частенько сюда ходят, получается, этот фон Лютик мог пить их кровь». «Вик, я внимательно посмотрел на воина. Два вопроса. Первый. Ты что-нибудь слышал о таинственных смертях? И второй. Ты случайно...» «Не стал ли я вампиром?» — зло ощерился воин. «Саш, ну чушь-то не неси. Ты же умеешь чувствовать биение жизни. Вот и проверь меня». «Чтобы стать вампиром, не обязательно умирать», — я покачал головой. «Ну а то, что я спокойно себе передвигаюсь по городу днем, воину было явно неприятно оправдываться. Да и вообще, хочешь, целую головку чеснока при тебе съем? Или серебряной вилкой в себя потыкаю? Было бы неплохо», — нервно хохотнул Кир. «Я думаю, это излишне». Соня, в отличие от Кира, не находила в сложившейся ситуации ничего смешного. «Думаю, будь мастер Вик вампиром, мастер Сиам с первого взгляда бы это понял». «Ну так-то да», — вынужденно признал я. «Прости, Вик, что нехорошо подумал о тебе». «Ничего страшного», — проворчал воин, вновь потирая шею. «Я бы тоже так подумал. Да и потом, похоже, эта тварь в прямом смысле слова попила моей кровушки». «Я-то думал, откуда после склепа небольшая слабость и полусонное состояние, да еще и шея чесалась». «Можно посмотреть?» Я кивнул на горло воина. «Ну, посмотри». Вик распахнул ворот своей куртки. «Видно что-нибудь?» «Кожный покров не имеет следов укусов или других повреждений». Протянул я, внимательно разглядывая горло Вика. «Шрамов тоже нет». «А зачем он тогда чешет свою шею?» С недоумением протянул Кир. «Во-первых», Вик строго посмотрел на живчика. «Невежливо говорить в присутствии человека в третьем лице, особенно если это твой учитель. Простите», — тут же повинился Кир. «Ну а во-вторых», — Вик поплотнее запахнул ворот куртки и повел нас к северному выходу с погоста. «У воинов это достаточно частая история. Получаешь мечом по ключице, теряешь сознание, приходишь в себя, а на плече ни единого следа отрубленной раны. И вроде тело цело, а все равно больно». «Фантомные боли», — кивнул я. «Мы проходили такое в меди. Правда, там разговор шел про боль в потерянной конечности, а здесь получается наоборот». «Не знаю, как это называется по-умному», — поморщился Вик. «Но мне постоянно казалось, что горло чешется. И сейчас я, походу, понимаю, почему». «А что насчет странных смертей?» Соня, стоит отдать ей должное, и не подумала забыть про первый вопрос. «Знаете», — Вик наморщил лоб и покосился на унылое здание склепа. «Я ни о чем подобном не слышал». «Получается», — задумчиво протянул Кир, «что этот вампир все это время жил здесь и изредка попивал кровушку у местных жителей? Интересно, он не высасывал местных из человеколюбия или просто не хотел привлекать к себе внимание?» «Если это действительно Александр фон Лютик», Вик покосился на идущую рядом Соню, «то он, скорее всего, относится к местным как к своим подданным». «И», — подхватил я, — «скорее всего, в Лютиках есть кто-то, кто до сих пор служит ему». «Возможно», — вздохнул Вик. «Нам непременно нужно рассказать обо всем Сиаму. Он единственный, кроме Ольгина Торсуна, кому точно можно доверять». «Потому что он из Академии», — уточнил я и, дождавшись утвердительного кивка, поинтересовался. «А тот маг с площади по имени Дикса, ты что-нибудь про него знаешь?» «Только то, что они учились вместе с Сиамом», — Вик пожал плечами. «Знаете что, ребят?» «Что, мастер Вик?» — хором отозвались мы. «Я, наверное, останусь здесь», — неуверенно протянул Вик, выходя с территории погоста. «Сеть с ним, с этим заданием». Соня и Кир недоуменно переглянулись, я же позволил себе улыбнуться. «Мастер Вик, давайте дождемся сегодняшней ночи. Я покосился на темнеющее небо. К тому же осталось не так уж долго». «Ну давай», — Вик тяжело вздохнул. «Не нравится мне, что здесь происходит». «То ли еще будет», — я тоже не удержался от вздоха. «Значит, давайте-ка пять кругов вокруг арен». Вик кивнул на показавшуюся впереди вотчину Асира, а потом на центральную, а я пока с Сиамом парой слов перекинусь. Мы молча кивнули, и дальнейший путь провели в тишине. Не знаю, о чем думали остальные, но я прикидывал, когда смогу оказаться один и исследовать оставленный фон Лютиком кинжал. К тому же нужно было сходить за ингредиентами и еще раз посетить погост. Вряд ли местным понравится то, что я собираюсь сделать, но оставлять на радость псам несколько сотен потенциальных умертвий я не собирался. Да и сегодняшняя ночка обещала быть непростой. Сеть совершенно точно дала понять, что ей требуется намного больше энергии, а значит, мне придется хорошенько поработать. А ведь еще нужно было продумать свои действия завтрашним утром. Бог его знает, что делать с потенциальной оравой резервистов и местных, которые придут на арену после получения задания от сети. Да и вообще, как бы Людвиг ни намекал на то, чтобы я взял на себя бразды правления, у меня на этот счет было другое мнение. Буду посылать всех добровольцев к кассиру и все. Он явно лучше меня разбирается в управлении и военной организации. А я в это время сосредоточусь на создании тюбиков и освоении массовых плетений. Кстати, надо будет напомнить Сиаму про заклинание 5-го уровня. Кир направляющий. Я и заметить не успел, как мы дошли до арен. 5 кругов. Бегом! Марш! Делать нечего, пришлось бежать и следить за беседой Вика и Сиама. Впрочем, они недолго говорили. Минута две, и оба чуть ли не бегом бросились на погост. Вернулись минут через 10, как раз к тому моменту, когда мы добегали последний, 5-й круг. Вернулись мрачные, видимо, не нашли кинжал и решили, что его увел кто-то со стороны. «Тренировки на сегодня отменяются», — нетерпящим возражения голосом сообщил Сиам, «стоило нам подбежать к наставникам. Отправляйтесь к себе и даже не думайте выходить на улицу». «А как же плетение, мастер Сиам?» — напомнил я магу про обещанное заклинание. «Завтра покажу», — неохотно отмахнулся темный. «Все, господа кадеты, руки в ноги и марш к себе». «А поесть?» — возмутился Кир. «Поешьте», — внешне невозмутимо отозвался Сиам, — «а потом в дом». «Но я хотел зайти в лавку за травами». «Завтра сходишь», — отрезал темный. «До утра и не думайте выходить из дома, это приказ». «Так тошно», — вяло отозвались мы и потопали в сторону харчевни. Вик хотел было что-то сказать, но Сиам молча покачал головой, и мастер копья ограничился тяжелым вздохом. И я его понимал, события последних дней явно выбивались за рамки нормальности и только и делали, что запутывали все больше и больше. Ужин в харчевне прошел как-то вяло, не спасала даже божественная готовка Людвига. Потом поднялись к себе, причем жито в домике не оказалось, как, впрочем, и Ковальда. Уж не знаю, куда его унесли, но что-то мне подсказывало, что Говард ситуацию с Кармадоном так просто не оставит. Значит, мне стоит быть настороже? Интересно, что будет в следующий раз. Еще одна подставная дуэль или арбалетный болт из подворотни? Решив постоянно находиться под усиленным щитом мертвых, я переключился на поиск ингредиентов. Серебряная монета помогла привлечь внимание шайки местных пацанов. И после недолгой инструкции вся ватага умчалась в ближайший лес. Оказалось, что мальчишки прекрасно знают, где растут нужные мне травы, и за 6 серебряных монет пообещали доставить требуемое в течение 2-3 часов. Этого времени нам с ребятами как раз хватило, чтобы отладить процесс перегонки зелья и распределить между нами разные участки технологического процесса. Про произошедшее в склепе по молчаливому согласию не говорили. Соня до сих пор вздрагивала от каждого шороха, и нет-нет, да и косилась на окна. Уже ближе к вечеру прибежали мальчишки, и, обменяв здоровенные охапки трав на заслуженные монеты, договорились о продолжении поставок. Со свежими травами нам, конечно, пришлось повозиться, зато зелье, по моим прикидкам, вышло на 18% эффективнее. В конце концов, переделав все дела, подготовив эссенцию, высушив и замочив часть трав, мы, довольные продуктивным вечером, пошли спать. На полке стоял первый 10 тюбиков, а Кир обещал сделать еще столько же завтра с утра. И этот вечер, честно говоря, помог мне прийти в себя, хоть что-то у меня получалось по плану. Наконец, умывшись и пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по комнатам. Кир отправился с Соней, поскольку девушка и не думала выпускать его руку, ну а я был только рад, мне уже не терпелось осмотреть кинжал. Оставшись в комнате один, я проверил округу биением жизни, занавесил все окна и закрыл дверь на замок, после чего с величайшей осторожностью достал из инвентаря кинжал. Денебери, как я не прислушивался, не отзывался, поэтому пришлось действовать без его подсказок. Дотрагиваться до проклятого кинжала было страшно, но я, помня о словах некроманта, что проклятия не нанесут мне вреда, коснулся артефакта. Внимание! На вас наложено проклятие мгновенной смерти. Развернуть условия. Внимание! Вы стали обладателем кинжала графа фон Лютика. Развернуть описание. Внимание! Чтобы пройти испытание на право владения артефактом, уколите себя. Таймер проклятия отложенной смерти. 23 часа 59 минут 59 секунд. 23 часа 59 минут 58 секунд. Таймер проклятия мгновенной смерти 54,